Я привязал челнок, улегся на плоту под самым носом у Джима, начал зевать и потягиваться, а потом говорю: «Эй, Джим, разве я уснул? Что ж ты меня не разбудил?» «Господи помилуй, никак это ты, Гек! И ты не помер, и не утонул, ты опять здесь! Даже не верится, сынок, просто не верится! Дай-ка я погляжу на тебя, сынок, потрогаю!» «Нет, в самом деле ты не помер. Вернулся живой и здоровый, такой же, как был, все такой же, слава Богу!» «Что это с тобой, Джим? Выпил ты, что ли?» «Выпил? Я выпил? Когда же это я мог выпить?» «Так отчего же ты несешь такую чепуху?» «Как чепуху? Как? А чего ж ты болтаешь, будто я только что вернулся, и будто меня тут не было?» «Гек! Гек Финн, погляди-ка ты мне в глаза! Погляди мне в глаза! Разве ты никуда не ездил?» «Я ездил? Да что это ты? Никуда я не ездил. Куда мне ездить?» «Послушай, Гек, тут ей-ей что-то неладно. Да-да, может, я не я? Может, я не тут, а еще где-нибудь? Вот ты что мне скажи!» «По-моему, ты здесь. Дело ясное. А вот мозги у тебя набекрень, старый дуралей!» «У кого? У меня?» «Нет, ты мне ответь! Разве ты не ездил в челноке с веревкой привязывать плот к кустам на отмеле?» «Нет, не ездил». «Каким еще кустам? Никаких кустов я не видал». «Ты не видал кустов на отмеле? Ну как же? Ведь веревка сорвалась! Плот понесло по реке, а ты остался в челноке и пропал в тумане». «В каком тумане?» «В каком? В том самом, который был всю ночь. И ты кричал, и я кричал. А потом мы запутались среди островков, и один из нас сбился с дороги, а другой все равно, что сбился, потому что не знал, где находится. Ведь так было дело. А я наткнулся на целую кучу этих самых островов и еле оттуда выбрался, чуть-чуть не потонул. Разве не так было дело, сынок? Не так разве? Вот что ты мне скажи».